«Ты как?» Я вскинул взгляд на Шарли, которая приземлилась около меня и протянула новую флягу с водой. Прошлое осталось на крыше собора, и в спешке отступления я даже не вспомнил о ней. «Нормально», — голос оказался каким-то безжизненным. «Это только начало. Падение первого купола было завязкой, так сказать. Вот теперь начнется основное действие. Я...» Она запнулась на миг, не ожидала, что ты используешь взрывные лакримы. Вернее, никто не ожидал. Я невесело усмехнулся. «Знаю», — взгляд скользнул по разрушенным улицам Магнолии за пределами купола. «Мы изначально планировали взрывать улицы после отступлений, забирая столько врагов, сколько возможно. Скажу по секрету, все мы стоим на пороховой бочке», — Шарли вздрогнула. «Об этом знает ограниченный круг лиц, чтобы не нервировать бойцов. Когда мы отступим в следующий раз, я взорву и это место. Это так необходимо, Магнолия же ваш дом. Именно поэтому и необходимо», — я сжал кулаки. «Во-первых, таким образом мы уничтожаем врагов. Во-вторых, в спешке эвакуации люди бросали в домах все: одежду, артефакты, зелья, книги с заклинаниями, чем может воспользоваться противник. Да и нельзя забывать о домах волшебников. Там, как правило, собирается слишком много полезных в бою вещей. В-третьих, это своеобразный символ несгибаемости и силы. Мы умрем и заберем с собой все, до чего сможем дотянуться, но не позволим врагу победить». Шарли на несколько секунд потеряла дар речи. «Наш с Нацу дом был вон там», — я махнул рукой влево. «Его я планировал уничтожить в первую очередь, ибо там оставались сведения Ахай об одном исследовании, которое ни в коем случае не должно было попасть в чужие руки. Было очень жаль терять скрупулезно составленные записи о Хайнале, найденные буквально по обрывкам в различных источниках. Вопреки всеобщему заблуждению, я вовсе не ограничивался занесением информации в архив. Помимо этого я выписывал ключевые моменты и подшивал их в одну папку, которая всегда оставалась под рукой. Таким образом мне удавалось создать не только резервную копию сведений, которая могла пригодиться, например, при потере памяти, но и вновь переработать данные, отсеивая ненужное. Да и в случае моей смерти, папка станет полезной для гильдии, если культ однажды снова зашевелится. Шарли сделала шаг в мою сторону и коснулась лапкой руки. «Тебе нужен отдых», — сказала она, с тревогой заглядывая в глаза. «Давай я понаблюдаю за картой. Ты слишком перегрузил разум, и если продолжишь в том же духе, можешь навредить себе. Подумай, как мы будем сражаться, если потеряем тебя. У меня есть протокол для такого случая», — на автомате выдал я, и только потом осознал, что сказал. Глаза Шарли распахнулись, но она не нашлась, что ответить. «Но, думаю, ты права. Я должен немного полежать», — выдохнул я, все-таки признавая ее правоту. Я не позволял себе расслабляться с перерыва между второй и третьей волной, а это было больше 3 часов назад. Голова кипела от постоянного напряжения, и порой казалось, что мозг скоро потечет через уши. Да и нужно было заглянуть в хранилище. Когда я был там в прошлый раз, Хайналь выбрался из ловушки и затопил подсознание тьмой. «Все будет в порядке», — успокоила меня Шарли. «На этот раз перерыв должен быть дольше». «Откуда такая уверенность?» — спросил я, отводя экраны архива в ее сторону и ложась на спину. Подруга пожала плечами, причем будто не уверена. «Интуиция». Я ничего не ответил и прикрыл глаза, пытаясь расслабиться. Перед внутренним взором встали карты, на которых хаотично перемещались маркеры всех цветов. Как бы я ни пытался подумать о чем-то другом, не получалось. Разум уже привык анализировать бой, ведь сражение длилось без малого 4 часа. Все это время приходилось держать себя в постоянном напряжении, не давая ни минуты покоя. Неудивительно, что разогнанный разум никак не удавалось остановить. Впрочем, легче становилось уже от того, что не нужно было следить за мыслями. Можно было отпустить их на волю. Краем сознания я порадовался, что у меня оказалась такая замечательная подруга, которая пыталась выиграть для меня хоть несколько минут отдыха. Шарли была замечательной. Я позволил себе пролежать ровно 5 минут, а затем спустился в хранилище. Внутренняя библиотека плавала во тьме, и почти все стеллажи оказались скрыты за черной пленкой. Колокольчики звенели так громко, что почти оглушали, а созданный мной сейф исчез. Посреди хранилища, где я оборудовал для себя рабочую зону с каталогами и картами, оказался черный силуэт. Он держал в руках книгу с моими воспоминаниями и неспешно листал ее. Я сжал кулаки и сделал решительный шаг, тут же натыкаясь на взгляд ярких голубых глаз. Хайналь вовсе не выглядел, как человек, скорее, как объемная тень, которая вроде приняла знакомый облик, но, не переставая, изменяла его. Весь его силуэт непрерывно плыл, и лишь глаза сверкали на фоне черноты. «Вот и встретились, Хэппи», — медленно сказал он, протянув мое имя с какими-то странными интонациями. «Как ты выбрался?» — зашипел я, пытаясь быстро убрать стеллажи подальше от тьмы. «Вот только ничего не получилось». И тени по-прежнему оплетали каждый уголок моего сознания. «Напрасно тратишь время», — заметив маневр, протянул Хейналь. «Мне нужна информация, и я добуду ее, любым способом. Я не позволю тебе копаться в моей памяти», — хранилище задрожало от силы моего гнева, однако это ничуть не впечатлило Хейналя. Он лишь перевернул страницу и демонстративно уставился в книгу. Я зарычал от переполняющей меня злости и резко взмахнул руками, делая сложное круговое движение перед собой. В тот же миг черный силуэт окутали сотни золотых цепей, и из его пальцев выскользнула книга. Хейналь перевел на меня взгляд, но я не остановился на этом, вновь запечатав его в сейфе. Конечно, я понимал, что это не поможет надолго, но если мне удалось бы задержать его на пару минут, это позволит мне меньше отвлекаться во время боя. Я дополнил защиту разума, выстроив еще несколько линий обороны, представляющих собой более крупные сейфы. Таким образом, Хейналю теперь придется последовательно уничтожать 7 крепких стен, на которые я установил по гонгу. Колокольчики убрал, ибо от них давно уже не было толку. Громкий звук должен был оповестить меня о прорыве одной из линий обороны, и тогда у меня появится больше шансов успеть среагировать. В конце концов, можно до конца битвы с культом периодически закрывать его в сейфах, а уже потом подумать, как избавиться раз и навсегда. Главное, чтобы он не вырвался раньше. «Шарли, как обстановка?» — негромко спросил я, возвращаясь в реальность. «Пока все спокойно», — отчиталась подруга. «Культ перегруппировывается, а наши отдыхают и набираются сил. Хотя кое-что меня беспокоит». Я приоткрыл один глаз, чтобы взглянуть на карту архива. Шарли указала на скопление алых точек, выстроившихся в несколько колец разных диаметров. Во внутреннем круге стояли, вероятно, культисты, которых защищали последователи и низшие демоны. Внешнее кольцо составляли демоны высших рангов, буквально выстроив из себя стену. Я резко сел, переведя взгляд от карты к горизонту, и непроизвольно сглотнул. Даже с такого расстояния можно было увидеть огромный магический круг. Впрочем, это явно не было атакой, скорее ритуалом. Именно эта неопределенность взволновала Шарли, но не настолько, чтобы прерывать минуты моего отдыха. Я вернул себе пару экранов архива и углубился в поиск информации о возможном заклинании. Подруга продолжала следить за обстановкой. Похоже на ритуал, пришла она к тому же выводу, что и я. Согласен. Вопрос только в том, чего ожидать дальше. Она лишь пожала плечами. Я перешерстил архив, но не нашел ни крупицы подходящей информации, ибо раньше особо не интересовался ритуалами, а когда нагрянул культ, просто не до того стало. Я в волнении прикусил губу, не зная, что делать, как вдруг почувствовал магический импульс. Вскинув правую руку, я уставился на линк лакриму, в которой отразилось лицо Гилдерца. «Малыш, выдержитесь. Мы узнали, что культ напал на Магнолию раньше срока. Наш сильнейший одновременно был взбешен и взволновал, а я едва сдержал порывистый вздох, когда увидел его, пусть даже сквозь лакриму. Пока все укладывается в рамки приемлемого», — отчитался я, сосредотачиваясь. «Первая линия обороны оказалась прорванной, и мы отступили ко второй, но это было ожидаемо. Единственное, что вызывает опасение, — магическая болезнь, которая распространилась за пределами купола пегасов. Она выглядит, как черный туман, и ее нельзя вдыхать. Я не знаю, как передать эту информацию союзным силам, которые должны прийти на подмогу. Я займусь этим», — пообещал Гилдерц. «Все наши, кто не успел вернуться в Магнолию, сейчас со мной. Джим помог нам связаться и указал точку сбора. Через полчаса выдвинемся к вам, но прибудем в лучшем случае через 4 часа, потому что железнодорожная система парализована». «Джим жив?» — воскликнул я и выдохнул от облегчения. «Какое счастье! Он рядом, ты можешь дать ему линк лакриму». Гилдерц передал связанный артефакт парню, и тот широко улыбнулся. «Я в порядке, хвостатый», — заверил он. «Мы успели вывести большую часть жителей из Камелии до того, как культ начал действовать. Знаешь, этот парнишка Мистган очень способный, я бы не смог создать иллюзию такого масштаба. Неудивительно, что культисты не заметили ничего. Я сам едва отличал созданных им копий от настоящих людей, которых надо было вывести. Мирное население мы спрятали в соседних городах, так что можешь за это не переживать. Вы там как? Лучше, чем ожидалось. Хорошие новости заставили меня чуть улыбнуться. Мы потеряли около 50 человек, а культ лишился почти 4500 бойцов. Однако это не повод для радости. Я чувствую, что все только начинается. Пегасы готовят что-то масштабное, чтобы прийти к вам на выручку, с уверенностью в глазах произнес он. К тому же король направил к вам армию и несколько личных магов. Продержитесь еще немного, и мы поможем вам уничтожить культ. Я почувствовал, как в душе поднимается волна жара. Мы выстоим, кивнул я. Мы дождемся вас и победим. Отличный настрой, хвостатый генерал, влез Гилдардс и поднял большие пальцы вверх. Не беспокойся за подкрепление, мы предупредим их о болезни и скоординируем общее действие. Тейлс, новая волна идет, отвлекла меня Шарли. Я вскинул взгляд на карты и вмиг убрал улыбку с лица. Мне пора, только и бросил я сагильдийцам, отключаясь. В следующий миг передо мной вновь выросли все экраны архива, а Шарли, коротко кивнув, взмыла в небо. Приготовиться к бою. Венди, готовь заклинания поддержки. Ведущие маги. Ария, Дожде, Грей, Кана, Фрид, Бикслоу и Елочка. Так точно. Тейлс, будем бить нашей комбинацией? Спросил Ликсос, на что я мотнул головой. Нет смысла. Прибережем для падения второго купола, решил я. Если чувствуешь, что сможешь сражаться сейчас, а потом выдать храм молнии такой же силы, что в начале боя, то я не против. Но не увлекайся. Не считай меня таким слабаком, проворчал внук мастера. Я не одноразовый. Я взглянул на показатели сил Ликсоса и не стал его останавливать. Храм молнии действительно сжирал много волшебства, и после первой атаки парень был почти на нуле. Однако за эти 4 часа ему удалось полностью восстановиться. Все-таки не зря он тихонько медитировал в здании гильдии. Мастер научил его быстро восполнять магический резерв. Сейчас он был бодр и свеж, а потому рвался в бой. Учитывая, что в этой волне отсутствовали Мира, Эльза и убийцы драконов, его помощь была весьма кстати. Мастер также одобрил это решение, но на всякий случай напомнил внуку не распаляться попусту, ибо я в любой момент мог потребовать храм молний. Какого черта? Что происходит? Как это понимать? У меня самого появилось стойкое желание потереть глаза, ибо архив отобразил текущее число противников. 7000 существ. Но это было просто невозможно, ведь за прошедшие волны мы уничтожили больше 4000, а изначально их было 8. Я подавил порыв вцепиться в волосы и вместо этого начал спешно анализировать ситуацию. Как озарение на меня снизошло понимание простого, но не менее пугающего факта. Тот ритуал, что мы видели, был массовым призывом демонов низшего ранга. Именно поэтому задержка между атаками была больше предыдущих, а мы наивно радовались передышке. В качестве жертвы для ритуала использовались тела погибших последователей культа, наших павших бойцов и, собственно, других демонов. Теперь стало понятно, почему культисты не бросили туши Балака и Зуара. Они заготовили их рассеивающуюся силу для подпитки ритуала. Без паники, приказал я на всю телепатическую связь. Мы уже разнесли половину армии культа, и сможем сделать это вновь. Удерживайте оборону, проявите стойкость и силу. В бой за Магнолию. Сагильдийцы поддержали меня запальчивыми криками, что немного вернуло уверенность в ряды нашей армии. Вот только боевой дух все равно упал, ведь никто не ожидал, что культ почти полностью восстановит свою численность спустя 4 часа борьбы. Это было равносильно возвращению в начало сражения, правда, с уже накопившейся усталостью. Отдых между волнами уже не так помогал, и для многих эта ночь, казалось, длилась целую вечность. Даже мастер помрачнел и стиснул пальцы, сложенные в медитативный символ. Теперь он держал 2-е алмазные врата, и к тому же был готов в любой момент сколдовать закон феи. Поймав его взгляд, я медленно выдохнул и полностью окунулся в сражение. Какой бы ни была ситуация, мы должны были оставаться крепкими, чтобы вести за собой остальных. Приготовиться к совместной атаке, приказал я уже в который раз за ночь. Бей. Как только демоны подошли на оптимальное для нас расстояние, их авангард разорвало на куски. Ведущие волшебники занялись уничтожением демонов высших рангов, которых с каждым новым наступлением становилось все больше. Нас уже атаковало 8 тварей, половина из которых была в ранга, 2 – А ранга, а остальные – с ранга. Вероятно, Даже культистам было сложно контролировать столько демонов книг Зерефа разом, поэтому они осторожно наращивали мощь. Как и ожидалось, Айзек оказался не просто свихнувшимся фанатиком, желающим потопить мир в крови, но и отличным стратегом, тщательно планирующим ход боя. Нам очень повезло, что мы еще ни разу не столкнулись с более чем 10 высшими демонами одновременно, хотя могли бы. Думаю, купол не продержался бы часа при таком натиске. Что-то не так, услышал я Шарли, которая обратилась по личному каналу связи. Точнее, потребовал я. Не знаю, такое чувство, будто нам угрожает опасность изнутри, а не извне, забеспокоилась она, взмывая выше в небо. Ты не видишь ничего странного? Пока нет, я отрицательно качнул головой, будто подруга могла меня увидеть. Но я тебя услышал. Буду следить и за тем, что происходит внутри купола. Спасибо за доверие, тихонько ответила она, а я вгляделся в карты местности. Предчувствие Шарли я решил не сбрасывать со счетов, ибо так, вероятно, ее предупреждало о чем-то подсознание. Подруга могла краем глаза заметить что-то странное, но не придать этому значения, пока разум в фоновом режиме продолжал обрабатывать информацию. Вот только у Шарли совсем не оставалось времени, чтобы четко сформулировать мысль. Она должна была с высоты следить за битвой и помогать мне. Именно поэтому подсознание твердило об опасности навязчивым чувством тревоги, которое будто ничем не было подкреплено. Мне это было знакомо, ибо я точно так же вцепился в расследование мастера о повышении платы за низкоранговые задания, даже не зная, что меня так взволновало. И куда это, в итоге, привело? Нет уж, как бы не хотелось махнуть рукой на предчувствие, нельзя было, а потому я хмуро уставился в экран архива. На первый взгляд все укладывалось в рамки нормального. Волшебники начальных рангов продолжали эвакуировать людей, но их скорость сильно упала. Железнодорожная станция осталась за пределами второго купола, и, к счастью, я успел приказать уводить людей с вокзала до того, как первый щит пал. Вот только в порту кораблей больше не стало, а те, что были, уходили перегруженными и не иначе, как чудом, доплывали до ближайших городов. На данный момент нам удалось увести почти 80% мирных граждан, однако в городе по-прежнему оставалось около 10 тысяч человек. Радовало, что среди них почти не было детей, ибо их эвакуировали в первую очередь, но все равно оставались женщины, старики и люди, не способные сражаться. Эвакуацией командовал Дрой, от которого там было больше всего пользы. Он был откровенным слабаком и наверняка погиб бы при столкновении с демонами. Джет, который не отличался от друга по уровню, помогал выносить с поля боя раненых и был одним из ведущих в отряде поддержки. Кроме того, за мирными гражданами приглядывала Джуди, которая использовала магию ветра на полную мощность. Теперь она полноценно заменяла ей глаза. Я уделил несколько минут наблюдению за перемещением белых маркеров на карте и тоже невольно ощутил укол беспокойства. Что-то было не так, однако я не мог понять, что именно. Внезапно проснулось подзабытое чувство неправильности происходящего. Мне казалось, я должен был что-то заметить или осознать. Вот только, когда мысль, казалось, уже готова была сформироваться, вдруг прозвучал гонг. Хейнель сломал первую линию обороны моего разума. Я поджал губы, но ничего не предпринял. Вместо этого сосредоточился на карте, пытаясь поймать ускользающую мысль. Однако обстановка не располагала к долгим раздумьям. Внезапно земля задрожала, и я припал на колено. Атакующие купол демоны айврангов начали бить в унисон, отчего по энергетическому полю побежали крупные трещины. Ева тут же скомандовала подключать резервный накопитель магии, который устанавливался недалеко от каждой установки, и артефакторы бросились латать щит. Пространство за куполом сияло всеми цветами радуги, и это выглядело бы красиво, если бы не было так жутко. Кана с остальными ведущими магами сосредоточилась на высших демонах, но им пока удалось завалить лишь одного в ранга и двоих с ранга. Культисты снова не оставили трупы без внимания, и это заставило меня всерьез обеспокоиться. Сколько раз они могли сколдовать массовый призыв? Ответа, к сожалению, не было. Джуди, у вас все нормально? Я связался с ней по личному каналу. Нормально, это слишком сильное слово. Отозвалась она без привычных смешинок в голосе. Несколько раз начиналась давка, но нам удавалось успокоить людей. Однако корабли ходят слишком медленно, а с разрушением вокзала поток эвакуирующихся только усилился. «Было что-нибудь странное?» – спросил я, подгружая в разум Каны сведения о демонах Аранга, которые удалось найти в архиве. Она тут же изменила тактику боя, приказав бить по слабым местам врага. «Нет, а есть опасения», — заволновалась она. «Будь начеку». «Хорошо», — я потер глаза, которые начинали слезиться от перенапряжения. «Если что-то случится, сразу связывайся со мной». «Поняла». Я хотел было выдохнуть, но вовсе не почувствовал облегчения. Напротив, от чего-то стало еще тревожнее. Даже мастер обратил на это внимание и велел не отвлекаться на посторонние мысли, а сосредоточиться на сражении. Я лишь кивнул на его замечание, чувствуя тяжесть на сердце, да пересекся взглядом с пролетающей мимо Шарли. Ее глаза полнились таким же беспокойством, но мы оба не понимали, что являлось причиной. Пятая волна была в самом разгаре, и вскоре завладела моим вниманием целиком и полностью. В какой-то момент я заметил, что перестал отвлекаться на шум сражения и приказы, раздающиеся по телепатической связи. Мир сузился до экранов архива и тысяч разноцветных маркеров, которые нужно было направлять. Я приглядывал за голубыми, зелеными и желтыми, особенное внимание уделял алым, и мельком следил за белыми. Кроме того, постоянно поддерживал связь с Евой, которая предупреждала об усиливающемся давлении на ту или иную область щита. Еще дважды слышал гонг, но не спускался в хранилище. Я не собирался давать Хайналюне шанса себя отвлечь, и прекрасно помнил, сколько еще оставалось линии обороны. Казалось, я видел все. Вот только не заметил, как вдруг несколько белых точек отделилось от группы эвакуировавшихся. Они рассредоточились по городу, а затем прогремела череда взрывов. Я не успел ничего понять, только почувствовал сильный толчок в спину, который выбил воздух из легких. Меня швырнуло вперед и кубарем прокатило по крыше, опалив спину огнем. Удар был настолько мощным, что я перевалился за край и лишь в последнюю секунду успел уцепиться за водосточную трубу. В ушах звенело, а перед глазами плыло. На чистых рефлексах я подтянулся и с трудом забрался на крышу, поднимая взгляд. Магнолия теперь пылала не только снаружи второго купола, но и изнутри. Смертники. Среди мирного населения притаились взрывники-смертники, которые все это время поджидали момент для атаки. Я сглотнул и быстро вывел на экран архива области, подвергшиеся атаке. Здание гильдии. К счастью, письмена Фрида и Леви защитили его. Госпиталь. Здание обрушилось и погребло под собой целителей и раненых. Склад с припасами. Стрелы, болты, книги заклинаний, особые артефакты, вода, все взлетело на воздух. Командный центр. Мастер успел защититься, я чудом отделался испугом и парой ожогов, а Венди и Уоррина прикрыла Эльза, которая оказалась рядом в тот момент. Порт с мирным населением. Джуди. Закричал я по телепатической связи. Джуди, на связь. Прости, хвостатый, ответил мне почему-то Дрой. Она погибла. Успела заметить подрывника и отбросила магией часть людей в сторону, но себя не смогла защитить. Боги, выдохнул я непослушными губами, но резко впился когтями в ладони. Командирам отрядов, доложить обстановку, каковы потери. Отряд артефакторов, отозвалась Ева. Мы потеряли половину наших, но купол удалось защитить. Отряд целителей, еще никогда голос Полюшки не звучал так жестко и надломленно. Наш опорный пункт уничтожен, перемещаемся в здание гильдии. Выносите раненых туда. Отряд поддержки, Джиту едва удавалось скрыть дрожь. Мы потеряли четверых. Еще дюжина получила ранения разной тяжести. Отряд эвакуации. Дрой взял себя в руки, пусть ему и хотелось кричать от отчаяния. Два корабля потоплено, мы пытаемся вытащить людей из воды. У нас много жертв и еще больше раненых. Нам нужна помощь. Отряд рунных рыцарей. Нас не задело, мы в порядке. Ополчение понесло незначительные потери. Рунные рыцари, ополчение, выделите людей для помощи мирным гражданам. Скомандовал я и взглянул на список выживших, кто был в тылу. Нацу, Гажил, подъем. Берите всех, кто может двигаться, и отправляйтесь к госпиталю и порту. Ищите выживших и несите их в гильдию. Мира, отправляйся к Венди и Уоррину, прикрывай их. Эльза, иди к нам с мастером. Выполнять. Есть. Лишь после раздачи приказов я обратил внимание на собственное состояние. Меня задело сильнее, чем показалось на первый взгляд. По голове текла кровь. Плечи и часть спины покрылись ожогами. Пламя взрыва опалило одежду, открывая шрам, полученный в Эдолосе. Я сжал руками голову в тщетной попытке унять боль и припал на одно колено. Внезапно кто-то запрыгнул на крышу, но это вовсе не была Эльза. Краем глаза я успел заметить резкое движение мастера, а потом со всех сторон вдруг вспыхнули письмена. Невероятным усилием воли мне удалось сосредоточить взгляд на условии. Всех, кто будет колдовать внутри письмен, разорвет взрывом через 30 секунд. Из глубин подсознания раздался гонг. Попался, хвостатый генерал. Я инстинктивно метнулся назад, но врезался спиной в стену из символов. Время будто замедлило бег, но мне удалось точно разглядеть нападавшего до того, как он скрылся. На нем была надета форма рунных рыцарей. Разум за доли секунды обработал информацию и разослал портрет предателя командирам отрядов. Лишь после этого я вспомнил об условии. Мне нельзя было колдовать, чтобы не подвергнуться взрыву, но все, начиная от перевоплощения в человека и заканчивая координацией армии, завязывалось на волшебстве. Даже если бы я резко прекратил использовать магию, это уже не помогло бы. Условие отсчитывало секунды до взрыва, и у меня уже не оставалось выбора, попасть под атаку или нет. Передо мной встал вопрос, что сделать до взрыва. Осталось 23 секунды. Тейлз, Эльза рубанула мечом по письменам, но не нанесла особого урона. «Я сейчас освобожу тебя. Я сейчас». Спокойно, у меня задрожали пальцы, но я вывел перед собой экран архива, открывая папку «Ключевые фигуры». «Дальше справитесь без меня». «Что?» Девушка едва не задохнулась от нахлынувших чувств. «Я не позволю тебе погибнуть. Осталось 17 секунд, мастер!» — закричала Эльза, и из ее левого глаза потекли слезы. Он был уже здесь и делал все, чтобы прорвать заклинание диверсанта. Мастер не мог в полной мере использовать свои силы, ибо должен был поддерживать алмазные врата, которые каждую минуту подвергались атаке. Я вообще не представлял, откуда у него до сих пор брались силы. Он не отдыхал с начала сражения, а ведь даже у меня суммарно было около 40 минут передышки. Я взглянул на него, и он в ту же секунду все понял. Впрочем, мастер не остановился и продолжил разбирать письмена, пытаясь, если не уничтожить их, то хотя бы сменить условия. Эльза же не прекращала наносить удары в надежде грубой силой одолеть заклинание. Вот только диверсант постарался на славу. Осталось 9 секунд. «Активировать протокол «Павший генерал», — прошептал я, и архив в автоматическом режиме загрузил в разум командирам отрядов и ключевым фигурам новые инструкции. «Хпи!» — раздался дрогнувший голос Нацу по телепатической связи. Я порывисто вздохнул, но решительно сжал кулаки и раскрыл крылья. Если я правильно рассчитал, у меня был шанс уйти от эпицентра взрыва, если резко взлететь вверх. Письмена сильно ограничивали меня со всех сторон, но уходили далеко в небо. Правда, крылья до сих пор не пришли в норму, а я тем более не учился заново ими пользоваться. Однако, в любом случае, это была возможность, и я не мог за нее не ухватиться. На периферии снова ударили в гонг. Осталось 3 секунды. «Только без паники, братишка», — шепнул я, хотя самого трясло от страха. «Черт!» Эльза сменила доспех, но это ничуть не помогло. «Прости, Хппи», — выдавил мастер, понимая, что не успеет сломать заклинание. Даже для мага его уровня 30 секунд были слишком коротким сроком. Осталось 2 секунды. Перед взрывом я вновь услышал гонг. Хейналь прорывался из глубин подсознания, вероятно, не желая снова умирать. Он ведь лишь недавно начал пробуждаться, и наверняка хотел перехватить контроль над телом за миг до взрыва. Мне оставалось лишь надеяться, что последняя линия обороны выдержит, ведь я не мог сейчас спуститься в хранилище, чтобы создать еще одну. Как только эта мысль пришла в голову, я, быть может, слишком хладнокровно заключил: если все-таки ему удастся взять надо мной контроль, то пусть лучше нас разорвет взрывом. Хейналь не упустит шанса помочь культу уничтожить хвост феи. Какой бы ни была цена победы, я готов был заплатить. Осталось 1 секунда. Хппи. Последнее, что я запомнил, — сотрясший подсознание удар в гонг. Часть 3, глава 29. Вернуться домой. Примечание к части. Напоминаю, что в шапке фанфика есть метки отклонения от канона ауприканон. Это означает, что события до канона ФТ будут сильно переработаны, если вдруг кто-то еще этого не понял. Хе-хе. Но в последующих главах этому будет дано логичное обоснование. Спасибо за внимание. Приятного прочтения. 3. Гилдардс был взбешен и хотел голыми руками разорвать тех тварей, что посмели напасть на его дом. Когда Макс нашел его и, задыхаясь, рассказал об угрозе, нависшей над Магнолией, Клайв случайно разнес небольшую гору. К счастью, они находились далеко за пределами города, поэтому никто не попал под шальное заклинание. Впрочем, Макс все равно шарахнулся в сторону и инстинктивно прикрыл голову руками. Гилдардсу потребовалось несколько минут, чтобы совладать с собой, а после он тряхнулся гильдийца, требуя выдать полную информацию. Парень быстро, четко, но как-то заученно протараторил ключевые факты. Сильнейший только хмыкнул, не сомневаясь в очевидном факте. В голову Макса просто-напросто загрузили данные с помощью архива, и единственным, кто мог это сделать, был Тейлс. «У меня есть особая лакрима», — спешно произнес парень и вскинул руку. «Надо доложить, что я нашел тебя». Он пустил небольшой магический импульс в артефакт, медленно выдохнул и вдруг широко улыбнулся. «Тейлс, на связь». «Слушаю, Макс», — почти мгновенно отозвались с того конца. Гилдардс нахмурился, слыша непривычно усталый голос вечно жизнерадостного мальчишки. В крохотном кристалле, закрепленном на руке сагильдийца, отразилось изнеможенное лицо Тейлза. Он был бледен, а под глазами залегли тени. Похоже, он не то, что не спал несколько дней, у него не хватало времени даже на еду. Макс изо всех сил держал на лице улыбку, будто пытаясь воодушевить всех, кто мог слышать разговор. «Отличные новости, хвостатый генерал!» — воскликнул он чересчур бодро и подвинулся, открывая обзор на сильнейшего. «Я нашел Гилдардса, мы возвращаемся». Глаза Тейлза наполнились облегчением и надеждой, а сам он растянул губы в неуверенной улыбке. Гилдардс ощутил неприятный укол, когда мальчик вскинул взгляд куда-то в бок. С той стороны связанной лакримы несло отчаянием, приправленным страхом, что, собственно, не было чем-то удивительным. Магнолию ожидало жестокое сражение, о котором узнать-то получилось, считай, случайно. Сейчас все силы были брошены на укрепление города и эвакуацию мирного населения, и каждый выкладывался на полную. В этом хаосе лишь двое сохраняли хладнокровие и бесстрастно просчитывали варианты. Мастер и Тейлс. Если за старика Гилдардс не переживал, то за мальчишку болело сердце. Неважно, насколько умным тот был, Тейлс нет, Хэппи все еще оставался 4-летним котенком. «Рад слышать», — с облегчением выдохнул он, но не позволил себе даже на секунду расслабиться. «Не хотелось бы напирать, но вам надо поторопиться. Мы уже видим дым от костров, а это значит лишь то, что культ близко». Гилдардс слишком хорошо различил нотки паники в голосе Тейлза, которые тот тщетно пытался скрыть. Призвав на помощь всю харизму, что у него была, мужчина широко улыбнулся, отодвигая Макса в сторону, и ткнул себя пальцем в грудь. «Не переживай, малыш, я знаю короткий путь. Будем через 3 дня, вероятно, на рассвете». «Понял», — Тейлс кивнул, отмечая что-то на одной из панелей архива. «Хорошей дороги». «Держитесь», — на прощание сказал Макс и послал еще один импульс, чтобы отключить линк лакриму. «Черт», — рыкнул Гилдардс и со всей силы пнул лежащий рядом булыжник, разнося его в крошку. «Да чего же хреновая ситуация, раз даже ребенок выкладывается до такой степени. Ты видел?» «Видел его лицо», — мужчина вперился взглядом в Макса, отчего парень отступил на шаг. «Да он чуть не расплакался, когда ты сказал, что нашел меня. Боги, надо быстрее бежать домой. Держись крепче, пацан». Ни медля ни секунды, Гилдардс сорвался в магнолию. Он не зря предупреждал Макса уцепиться сильнее, ведь буквально понес его на себе. Вследствие малого объема магических сил сагильдеец не смог бы поддерживать ненормальную скорость передвижения по пересеченной местности, а времени на долгие копания попросту не было. Каждую секунду, что отделяло хвостатых фей от магнолии, Гилдардс видел перед собой болезненное бледное лицо мальчишки, который наверняка думал, что не делал ничего особенного. Тейлс не давал себе передышки, пользуясь нечеловеческим разумом, а зная расчетливость мастера, можно было смело утверждать, кому он отвел роль командующего в грядущем сражении. С точки зрения логики, это было лучшим решением, вот только Гилдардс не хотел даже представлять, что чувствовал несчастный мальчик. Ему предстояло увидеть смерть из первых рядов и, возможно, даже отправлять кого-то в бой, зная, что человек не вернется. Почти 2 суток Гилдардс и Макс неслись, запрыгивая в отправляющиеся поезда и попутные монокаты, но чем ближе оказывалась Магнолия, тем сложнее было использовать транспорт. Почти вся железнодорожная система восточной части Фиора сосредоточилась на одной цели – эвакуации людей. Вывозили жителей не только Магнолии, но и всех соседних городов и деревень, вследствие чего образовывались многочасовые заторы на дорогах. Хвостатые феи спешно искали транспорт, когда перед ними вдруг возник сагильдиец. Джим был изрядно побит, да и усталость сквозила в каждом его движении, однако парень не сдержал улыбки, заметив сильнейшего. «Как хорошо, что вы пошли именно этим путем», — он поманил сагильдейцев за собой, ловко маневрируя в толпе взволнованных людей. «Мы организовали тут сборный пункт для тех, кто не успел вернуться в Магнолию. К нам также присоединилось несколько вольных магов, желающих помочь. Да и наш отряд, следивший за Камелией, тоже здесь». «Постой», — Гилдард зацепился за фразу. «Что значит не успел вернуться в Магнолию? Вы еще не знаете?» Джим поджал губы, заходя в неприметное двухэтажное здание, где собирались волшебники. Макс ощутимо напрягся, переглянувшись с Клейвом. «Мы торопились домой, и у нас не было времени узнавать новости», — сказал он. 4 часа назад культ начал наступление. Джим сложил руки на груди, остановившись посреди комнаты рядом с большой связной лакримой. «Кажется, такие устанавливали в рабочих кабинетах градоначальников. Мы узнали об этом не сразу, а только с прибытием очередного поезда с эвакуировавшимися. Они сказали, что со стороны леса на них нахлынула тьма демонов, которую удалось сдержать магическим барьером невероятной площади. Мне не удалось связаться с гильдией, поэтому мы не обладаем точной информацией, но собираемся выступать на подмогу в течение часа. Здесь собрались все наши, небольшой отряд добровольцев и несколько человек из союзных гильдий. Не знаю, сможем ли мы внести существенный вклад в борьбу, но хоть немного подкрепим наши силы. Час от часу не легче, выдохнул Гилдард и обернулся к Максу. Дай линк Лакриму, попробуем связаться с Тейлзом напрямую. Парень снял с руки артефакт и под удивленные взгляды волшебников передал его. Мало кто встречал подобное средство связи, ведь пегасы так и не поставили его на поток. Они все время что-то дорабатывали, отсылая проверенным людям разработки для проверки в полевых условиях. Джим с волшебниками пытались дозваться до гильдии по старинке, используя стандартные большие лакримы, но с той стороны так и не приходило ответа. Вероятно, никто не следил за входящими сигналами, или банально не было времени отвлекаться. Связаться напрямую с Тейлзом казалось лучшим вариантом из возможных, а потому волшебники затаили дыхание, глядя, как Гилдард активирует линк Лакриму. «Малыш, вы держитесь. Мы узнали, что культ напал раньше срока». Против воли в голосе зазвенело волнение, приправленное злостью. Волшебники, собравшиеся в комнате, подались вперед, пытаясь разглядеть в небольшом кристалле мальчишку. Тот появился почти сразу и порывисто вздохнул, стоило ему увидеть Гилдардса. Впрочем, он тут же сосредоточился, отсекая эмоции. «Пока все укладывается в рамки приемлемого», — холодно отчитался Тейлз. «Первая линия обороны оказалась прорванной, и мы отступили ко второй, но это было ожидаемо. Единственное, что вызывает опасение, — магическая болезнь, которая распространилась за пределами купола пегасов. Она выглядит, как черный туман, и ее нельзя вдыхать. Я не знаю, как передать эту информацию союзным силам, которые должны прийти на подмогу». Тейлз говорил страшные вещи с непробиваемым спокойствием. Вернее, это должно было быть спокойствием. С прошлого сеанса связи он стал выглядеть еще хуже. Глубокие тени залегли под глазами, плечи осунулись, точно на них свалился груз, и, кажется, даже волосы потускнели. Привычная голубая расцветка архива сменилась на черную, что взволновало Гилдардса едва ли не сильнее всего. Магия являлась отражением внутреннего мира волшебника, и если с ней происходили метаморфозы, следовало обратить на это пристальное внимание. В душе мальчишки что-то круто перевернулось, и мужчине это совсем не нравилось. «Я займусь этим», — твердо пообещал Гилдардс, видя облегчение во взгляде Тейлза. «Все наши, кто не успел вернуться в Магнолию, сейчас со мной. Джим помог нам связаться и указал точку сбора. Через полчаса выдвинемся к вам, но прибудем в лучшем случае через 4 часа, потому что железнодорожная система парализована». Тейлз вдруг встрепенулся, восклицая: «Джим жив? Какое счастье! Он рядом, ты можешь дать ему линк Лакриму». Лицо Джима заледенело на миг, но он быстро взял себя в руки. Гилдардс отдал ему связанный артефакт, внимательно следя за реакцией и внутренне напрягаясь. Судя по словам Тейлза, никто не надеялся на возвращение Джима и команды разведчиков, вероятно, их посчитали погибшими, когда нагрянул культ. Не безосновательно, надо признать, от парня не было вестей с тех пор, как Тейлз и Нацу отправились в Клевер на встречу с мастером, а сам он остался следить за городом. У него не было линк Лакримы, как у Макса, а воспользоваться той, что хранилось у градоначальника, не вышло, Кто-то из последователей культа разбил ее незадолго до выступления армии. «Я в порядке, хвостатый», — бодро заверил Джим. «Мы успели вывести большую часть жителей из Камелии до того, как культ начал действовать. Знаешь, этот парнишка Мистган очень способный. Я бы не смог создать иллюзию такого масштаба. Неудивительно, что культисты не заметили ничего. Я сам едва отличал созданных им копий от настоящих людей, которых надо было вывести. Мирное население мы спрятали в соседних городах, так что можешь за это не переживать», — он выдал это скороговоркой, активно жестикулируя и добавляя в голос столько воодушевления, сколько было возможно. И это действительно помогло. Тейлс чуть улыбнулся. «Вы там как? Лучше, чем ожидалось?» Мальчик пожал плечами, а затем потер веки, вероятно, даже не заметив уже привычного действия. Сосуды в глазах полопались от напряжения, окрасив белок в красный. «Мы потеряли около 50 человек, а культ лишился почти 4500 бойцов. Однако это не повод для радости. Я чувствую, что все только начинается». Даже сейчас Тейлс не позволял себе расслабляться, отчего обстановка в комнате продолжала накаляться. В душах волшебников поднималась волна чистой ярости на культ, который заставил даже детей сражаться с превосходящими силами. «Пегасы готовят что-то масштабное, чтобы прийти к вам на выручку», — поделился информацией Джим. «К тому же король направил к вам армию и несколько личных магов. Продержитесь еще немного, и мы поможем вам уничтожить культ». Мальчик вдруг расправил плечи, точно у него внезапно прибавилось сил, и твердо кивнул. «Мы выстоим, мы дождемся вас и победим». «Чего бы это ни стоило», — повисло в воздухе. «Отличный настрой, хвостатый генерал», — Гилдардс поднял большие пальцы вверх и широко улыбнулся. «Не беспокойся за подкрепление, мы предупредим их о болезни и скоординируем общее действие». Он хотел добавить что-нибудь еще, что-нибудь воодушевляющее, однако Тейлс вдруг вскинул взгляд куда-то в бок. Из линк лакримы раздался приглушенный голос Шарли, которая напряженно бросила: «Тейлс, новая волна идет. Мне пора», — бросил мальчик, мгновенно теряя улыбку и натягивая на лицо восковую маску спокойствия и холодности. Как только изображение с линк лакримы исчезло, комнату накрыла звенящая тишина. Джим прикрыл глаза и сжал кулаки, прокручивая в голове прошедший разговор. Сердце болезненно сжималось, когда он раз за разом слышал оживший на миг голос Тейлза, просящего передать ему связанный артефакт. Глаза мальчика тогда засветились от счастья, но почти сразу потухли, точно он сам запретил себе радоваться. Кажется, не только Джим заметил этот немаловажный факт, но и Гилдардс, который, нахмурив брови, напряженным взглядом сверлил стену. Впрочем, как бы они ни переживали за состояние Тейлза, нельзя было думать только о нем. Магнолия в эту минуту отчаянно сражалась с новой волной демонов, и волшебники не могли оставаться в стороне. «Собирайтесь», — велел Гилдардс, окинув взглядом собравшихся. «Идем налегке, только артефакты и вода. Бросайте здесь все, что можно. Выступаем через 20 минут». «Есть». Резко отозвались маги и рванули на верхний этаж, лишь Джим с Максом не сдвинулись с места. «Как обойти туман, о котором говорил малыш?» — высказал общую мысль Джим. «Мы не сможем попасть внутрь купола с границ города. Даже я не осилю такой прыжок, и уж точно не смогу никого взять с собой». Среди личных магов короля был кто-то, разучивший заклинание массовой телепортации, — вспомнил Макс. «Он остался в столице», — мотнул головой Гилдардс. «Его приоритет – защита короля и принцессы. А среди артефактов пегасов не найдется чего-нибудь, вроде той странной маски для плавания под водой, о которой рассказывал Тейлс?» Макс хлопнул кулаком по раскрытой ладони, воскликнув: «Точно! Давайте свяжемся с мастером Бобом, даже если он не сможет доставить маски, может быть, посоветует что-нибудь». «Настраивай лакриму», — кивнул Гилдардс и, спустя пару секунд, добавил: «Как бы ни прошел разговор, мы все равно выдвинемся в ближайшее время. Попробуем отыскать путь по воде, если со стороны леса идет туман». Джим кивнул, а Макс отступил на шаг от связанной лакримы, в которой отразилась фигура мастера Боба. Привычной жеманной улыбки на его лице не было, и все трое почувствовали себя несколько неуютно под прицелом холодных глаз. На правах старшего волшебника, Гилдардс выступил вперед и кратко обрисовал ситуацию в Магнолии, особенное внимание уделив черному туману. Информация мгновенно была доставлена команде связистов, которые должны были передать ее главам отрядов рунных рыцарей и солдат, а также другим светлым гильдиям. Кроме того, мастер Боб пообещал доставить артефакты маски, которые должны были защитить от воздействия тумана. Правда, никто не гарантировал, что они действительно будут работать против магической болезни, поэтому он предложил сначала их проверить на каком-нибудь культисте. Идея не вызвала протестов. Спустя 20 минут Гилдардс повел небольшой отряд в Магнолию. Задачей волшебников была не только экстренная поддержка сражающихся, но и оценка ситуации с последующим информированием основной части подкрепления. Армия передвигалась куда медленнее, а пегасы все еще готовили свое секретное оружие, клятвенно заверяя, что оно не уступит помощи самому Гилдардсу. Сильнейший возмутился бы, если бы ситуация была другой, но в этот раз только хмуро кивнул мальчишке-гонцу, который торопливо передавал слова мастера Боба, нагнав отряд почти у границ города. Там же он передал несколько масок и, пожелав не умереть в бою, бросился назад. Несмотря на то, что отряд передвигался со всей доступной скоростью, пылающая Магнолия оказалась в пределах видимости только 3,5 часа спустя. Гилдардс сурово приказал не дергаться и не пытаться пробраться в город, не изучив ситуацию. Многолетний опыт выполнения заданий высшего ранга подсказывал, что это станет фатальной ошибкой, и мужчина оказался прав. Черный туман плотно окольцовывал Магнолию, подобравшись к куполу, он не рассеивался от порывов ветра, что могло означать лишь одно – распространение болезни контролировал кто-то из культистов. Велев отряду затаиться, Гилдардс напряг внутреннее восприятие и попытался отыскать источник тумана. Волшебник или группа волшебников, что его наслала, должны были фонить узнаваемой магической силой. Как ни странно, обнаружить их было даже слишком легко. «Джим, идешь со мной», — шепнул Гилдардс, открывая глаза. «Уничтожим источник болезни, но быстро и четко, понял?» Парень резко кивнул, сжав кулаки. До того, как сагильдийцы отправились, Макс вдруг схватил Клейва за край плаща, останавливая. Он вскинул руку, показывая линк Лакриму и, старательно сдерживая эмоции, произнес: «Тейлс не отвечает», — он сглотнул. «Я пытался связаться с ним последние полчаса, но никакого ответа не получил. Может быть, он занят?» Джим переглянулся с Гилдардсом. «Обстановка не располагает для общения». «Он бы ответил», — возразил Макс. «Может быть, сказал бы потом, свяжусь или не сейчас, но точно не проигнорировал бы». Сагильдийцам пришлось признать его правоту. «Я думаю, что его линк Лакрима была уничтожена», — высказал опасение Макс, а затем скользнул взглядом по Магнолии. «И это не второй купол», — взволнованно произнес он, — «и даже не третий. Я видел проработку стратегии карты, которые рисовал Тейлс до того, как меня отправили на поиски Гилдардса. Это просто чей-то щит». «Постой», — сильнейший напрягся, вглядываясь в очертания пылающего города. «Ты хочешь сказать, что все 3 линии обороны пали?» Макс только кивнул. «Здесь есть телепаты?» Гилдардс обернулся к остальным волшебникам. «Кто может связаться с Уорреном или Тейлзом?» «Я сейчас попробую», — вызвалась девушка из союзной гильдии. Она прикрыла глаза, сложив руки в медитативный жест, и на несколько секунд затихла. Остальные волшебники с нарастающим беспокойством поглядывали на Магнолию, которая теперь вовсе не напоминала счастливый город, обожающий устраивать шумные праздники. Она превратилась в руины. «Есть!» — вдруг воскликнула девушка. «Уоррен, я из союзной гильдии, мы пришли на подмогу. Доложи ситуацию». «Нечего докладывать», — безжизненно отозвался парень. «Мы ушли в глухую оборону и только и можем, что поддерживать щит. Сражаться никто не способен, и мы закладываем оставшиеся взрывные лакримы под здание гильдии. Когда оборону прорвут, мы заберем с собой и цепь Брейна, и секреты хвоста фей. Оставить!» — рявкнул Гилдардс, едва не оглушив волшебников, подключенных к телепатической связи. «Мы уже здесь, и скоро прибудет остальное подкрепление. Где Тейлс? Черт, пусть выйдет на связь. Сейчас он не сможет этого сделать», — глухо произнес Уоррен. «Почему? Что с малышом?» — заволновался Джим. Вот только с той стороны так и не пришло ответа. Волшебники напряженно переглянулись, а Гилдардс посуровил. «Держите оборону», — стальным тоном приказал он. «Мы сейчас разберемся с туманом, а потом займемся демонами». «Ты слышал, Уоррен, мы все сделаем». «Я услышал», — только и ответил парень, отключаясь от телепатической связи. «План тот же», — резко произнес Гилдардс. «Мы с Джимом уничтожаем тех, кто контролирует туман. Если он растворится сразу, отлично, если нет, то волшебники ветра этим займутся». Несколько человек кивнули. «Пока я не дам сигнал, оставайтесь здесь». «Ты», — мужчина обратился к девушке-менталистке. Поддерживай связь постоянно. Поняла, не падать духом, усекли, прорычал сильнейший, на что маги ответили слаженным «Есть». Гилдардс схватил Джима за плечо, и парень телепортировал их. Следуя за чутьем мужчины, волшебники быстро очутились на границе города, где стояло оцепление из нескольких демонов книг Зерефа. Они стерегли пятерых культистов, непрерывно творящих заклинания черного тумана. Похоже, магическая болезнь все-таки рассеивалась в воздухе, из-за чего ее постоянно приходилось подпитывать. Гилдардс опасно сверкнул глазами и по телепатической связи рассказал Джиму полный план действий. Парнишка поднял большой палец, одобряя стратегию, и приготовился к череде последовательных прыжков в пространстве. Как только Гилдардс дал команду, Джим телепортировал их прямо в центр круга демонов. Не успел он и глазом моргнуть, как во все стороны брызнула кровь и полетели части тел культистов. Лишь почувствовав железную хватку на плече, парень опомнился и мгновенно унес их с того места. Демоны бестолково оглядывались, пытаясь понять, отчего доверенные им маги вдруг разлетелись на кровавые ошметки, однако заметить Гилдардса с Джимом уже не сумели. Сами волшебники из безопасности следили за дальнейшим развитием событий. Могли ли другие культисты начать создавать туман, или для этого необходимы были специально обученные люди? Судя по отборной броне и тому, что никто не занял место павших, дело было в последнем. Живот Джима скрутило в тугой узел, и он прижал руку ко рту, боясь, что его стошнит. Гилдардс же был холоден и собран, будто только что не убил пятерых с особой жестокостью. Он подал сигнал, и парень переместил их обратно к основной группе. Маги глядели на сильнейшего волшебника хвоста феи в благоговейном ужасе, но не сказали ни слова. Не зря Клайв считался самым страшным противником во всем Ижгаре, он мог за секунду уничтожить любого, кто его разозлит. А сейчас Гилдардс не просто злился, он был в бешенстве. «Я не прощу тех, кто решился напасть на мою семью и разрушить мой дом. Я уничтожу культ собственными руками». Часть 3, глава 30. Протокол «Павший генерал». Примечание к части. Приятного прочтения. 3. Будь осторожен, братишка. Не лезь на рожон и экономь силы. Пожалуй, это был последний момент, когда Натс услышал теплоту и беспокойство в голосе Хэппи. Тогда, за несколько минут до атаки, им удалось на краткий миг встретиться недалеко от собора сердца. Братишка спешил занять выгодную позицию, с которой мог эффективно управлять армией, но при этом оставаться в безопасности. Так как крылья до сих пор не зажили, он не мог расположиться ближе к зоне боевых действий, ведь в случае прорыва купола не смог бы быстро улететь. Сам Натсу рванул вперед, не особо задумываясь, куда именно должен встать. Тело действовало на автомате согласно стратегии, которую заложил Хэппи, вернее, Тейлс. Для всех магов, рунных рыцарей и солдат он должен был оставаться человеком, пусть даже выглядел, как мальчишка. Среди волшебников часто встречались одаренные дети, вспомнить хотя бы Мёбиус Багряную. Вот только за котенком едва ли кто-то последовал бы. Хвост феи? Безусловно. Союзные гильдии? Возможно. Обычные солдаты? Никогда. Именно поэтому в бой их вел Тейлс Кэт, невероятно умный мальчик и правая рука мастера Макарова. Хвостатый генерал, как его стали недавно называть, еще до начала сражения выделил на каждого волшебника определенную зону, которую требовалось защищать. У кого-то она была больше, у кого-то меньше. Все зависело от сил мага и его выносливости. Натсу был одним из тех, кому дали огромное пространство. О силе убийц драконов слагали легенды, и не зря. Парень спокойно покрывал свою зону пламенем, оставляя от демонов лишь пепел. К тому же он часто попадал в ряды ведущих волшебников, которым необходимо было устранять самые большие угрозы, в основном, демонов Сейвранга и Виверн, но этих тварей положили еще в начале боя. Некоторые волшебники работали в парах или тройках, но в этом случае также должны были следить за достаточно большой территорией. Самым ярким примером являлись Грей из Дождей, магия которых удивительно хорошо резонировала. Маги сами по себе представляли силу, с которой приходилось считаться, но их ударный унисон и вовсе мог посоперничать с атакой Эльзы или Каны. Дождя сперва скептически отнеслась к работе в паре, но вскоре от чего-то пересмотрела свои взгляды. Возможно, будь обстановка более спокойной, она бы залилась румянцем и промямлила что-то о любви. Примером мощной команды тройки были громовержцы, которые настолько слаженно работали, что разбивать их казалось верхом глупости. Их подзащитная территория также являлась одной из самых больших, но волшебники успешно справлялись с поставленной задачей. Порой Нацу хотелось присвистнуть, видя поразительную эффективность борьбы с культом. Если в начале сражения многие недоумевали, как они будут биться и зачем вообще нужно следить за какой-то там зоной, то после первой волны полностью изменили свое мнение. Тейлс внимательно изучил способности каждого бойца и нашел им лучшие применения, не зря он так долго размышлял над стратегиями. Самым лучшим ударом, который когда-либо видел Нацу, да и все остальные, была комбинация закона феи и храма молний. Дриеры не поскупились на силу, а братишка выгадал идеальный момент для атаки. В итоге, с первых же минут битвы волшебники и солдаты воодушевились, видя тела поверженных демонов. Правда, затем пришлось попотеть, но обстановка перестала казаться безнадежной. Сперва сражение не сильно пугало Нацу, напрягало, конечно, но он не чувствовал липкого страха, пробирающегося к сердцу. Он четко исполнял приказы братишки, голос которого внезапно приобрел стальные нотки. Даже Эльза звучала не настолько сильно, как он в тот момент, когда отдавал очередное распоряжение. Невольно в груди парня поднималась волна гордости, хотелось ткнуть себя пальцем в грудь и сказать: «Это мой брат». Однако он благоразумно помалкивал и несся убивать нового врага. Иногда переглядываясь с рядом стоящими сагильдийцами, Нац увидел отражение своих мыслей в их глазах. Хвостатые феи не зря прозвали Тейлза своим генералом, все они признали его лидерство и готовы были умереть, если он прикажет. К сожалению, во время боя совершенно не было времени и возможности, чтобы увидеть братишку. Нацу даже не общался с ним, лишь получал приказы, как и все остальные. Куда чаще Тейлз связывался с Шарли, а еще с Евой, артефактором пегасов. Парень вовсе не думал обижаться, только переживал, в порядке ли его маленький братик. Все-таки за последние дни он почти не спал, ел без аппетита, а когда все-таки ему вручали порцию, то едва не проносил ложку мимо рта. Каждую минуту до начала сражения Тейлс просчитывал своим невероятным, и далеко не кошачьим, мозгом всевозможные исходы. Однако рассказывал о них лишь мастеру, не желая забивать умы волшебников и солдат сведениями, которые могли и не пригодиться. Честно говоря, Нацу в принципе не понимал, как можно было столько думать. Он только примитивно объяснял себе, это все благодаря архиву, но сам толком не знал, как это работало. Падение первого купола не стало большой неожиданностью. Когда щит рванул вверх, чтобы укрыть Магнолию от атаки сферы Йоми, а демоны начали прорываться в город, Нацу выдохнул струю пламени, мгновенно прожаривая противников до костей. Еще до того, как осколки купола достигли земли, в его голове вдруг возникла информация: это братишка уже придумал, что делать. Повинуясь безмолвной команде, волшебники рванули вперед и в едином порыве выставили столько щитов, сколько было возможно. По телепатической связи вскоре пронесся приказ отступить ко второй линии обороны, прикрывать солдат. Нацу точно наяву увидел в тот момент Тейлза, который, сосредоточенно нахмурив брови, анализировал ситуацию. «Все назад!» — подгоняла Эльза нерасторопных. «Отступаем!» Вдруг откуда-то справа раздался крик, но резко оборвался. Нацу, на бегу прикрывающий всех, до кого мог дотянуться, обернулся. На Магнолию, точно огромная волна, надвигался черный туман. Каждый волшебник, обладающий рангом выше среднего, мгновенно ощутил угрозу. Необходимо было избегать черноты, чего бы это ни стоило. Сагильдийцы бегло переглянулись и несколько человек бросились к туману, останавливаясь в условно безопасной зоне. Они использовали такие заклинания, что были способны отогнать его хотя бы на пару метров, выигрывая по несколько секунд отступающим. Нацу, разумеется, был в числе смельчаков и беспрерывно колдовал рев, хотя давно чувствовал на языке металлический привкус. «Саламандр, давай вместе!» — вдруг крикнул подбежавший Гажил, и парень отрывисто кивнул. Рев дракона. Совместная атака принесла куда больше плодов, чем одиночная. Туман отлетел далеко назад, но, к несчастью, не рассеялся, лишь замедлился на некоторое время. Впрочем, парни этому были рады. Переглянувшись, они побежали ко второй линии обороны, попутно отбиваясь от лезущих со всех сторон демонов. Отряд поддержки метался среди отступающих, но отчего-то переносил порой не раненых, а почти здоровых волшебников. Например, Джет секундой назад подхватил на руки Эльзу и исчез с ней, перенося к собору сердца. Нацу не хотел думать, что задачей скороходов было спасение потенциально более полезных бойцов, нежели коллег, которые могли и не подняться больше на битву. Однако такое решение вполне было в духе Тейлза. Братишка отринул чувства, превратившись в холодное, расчетливое существо, нацеленное на победу, или, во всяком случае, на уменьшение числа жертв. Нацу, держись. На этот раз Джет прибежал за ним, и парень даже не успел возмутиться, как его оторвали от земли. Вмиг он оказался на крыше собора сердца рядом с такой же ошарашенной Эльзой. Нацу отступил на шаг, сохраняя равновесие, и задел что-то ногой. При ближайшем рассмотрении предмет оказался обычной флягой, но для парня он вдруг обрел невероятную ценность. Тейлз был здесь пару минут назад, значит, он в порядке. Разумеется, Нацу переживал не только за физическое состояние братишки, но и за психологическое. Он обратил внимание на изменение цвета архива и знал, что за этим стояло, однако решил никому не говорить пока. Волшебники, хоть немного интересующиеся сутью магии, обеспокоенно переглядывались между собой, но также не поднимали эту тему. Как ни печально, душевное равновесие Тейлза было последним, о чем стоило переживать в преддверии войны и во время битвы. Нацу твердо решил, что после сражения обязательно приведет братишку в чувство, если понадобится, окружит такой заботой, какую не каждый родитель сможет дать. Если же Хэппи будет нужно просто выговориться, закричать, наконец, о страхе и боли, то парень готов был оставаться рядом. Единственное, что Нацу не собирался делать, позволять братишке закрываться в себе, погружаясь в пучину отчаяния. Наблюдая за отступлением бойцов, парень сжимал кулаки, мечтая броситься им на выручку. Как бы хорошо ни шло сражение, потери все равно были, даже в рядах волшебников. В любой другой ситуации Нацу наплевал бы на приказ и рванул вперед, вытаскивая из-под черных лап тумана всех, до кого смог бы дотянуться, однако даже он понимал, насколько шаткой была ситуация, и сколько зависело от ключевых фигур. Тейлз не распространялся насчет их личностей, но навскидку даже Нацу мог назвать минимум десяток имен. Все старшие маги, мастер, убийцы драконов, сам братишка, артефакторы. Именно их в первую очередь спасали от тумана, а уже потом думали о рядовых. И это было ужасно, но правильно. Война требовала жестких решений. Нацу невольно оглянулся в сторону гильдии. Он не видел братишку, но чувствовал его запах и, если хорошо сосредотачивался, то мог услышать биение его сердца. Почему-то даже в гвалте сражения это не представляло большой трудности. Несмотря на холодный голос и четкие приказы, Тейлз вовсе не был спокоен, его пульс зашкаливал. И Нацу так хотел оказаться рядом с братишкой, схватить его и убежать далеко-далеко, где он точно будет в безопасности. Вот только вместо этого парень хмурил брови и готовился колдовать очередное заклинание, ведь демоны не давали времени на отдых. Активация ловушек. Взрыв. В лицо Нацу ударила струя горячего воздуха, смешанная с мелкой каменной крошкой. Магнолия вспыхнула тысячу огнями, а затем слуха бойцов достиг раскатистый грохот. Многие закрыли уши руками, пытаясь приглушить шум взрыва, а убийцы драконов и вовсе едва сдержали короткие вскрики. Впрочем, малышка Венди все равно упала на колени, схватившись за голову. Когда Нацу, наконец, открыл глаза, то увидел перед собой пылающие остатки улиц, которые только что защищал. Демоны, успевшие продвинуться вглубь города, оказались разорванными на куски, а туман, отброшен ударной волной почти к границам леса. Опустить купол. Раздался твердый приказ по телепатической связи, и команда артефакторов тотчас активировала свое странное устройство. Вскоре руины оказались по ту сторону энергетического барьера. «Боже!» – выдохнула Эльза, глядя вперед. «Я даже не думала, что он решится на это. Я тоже», – пришлось признать Нацу. Он знал, что Тейлз заложил особые взрывные лакримы в городе, но не думал, что братишка действительно использует их. Конечно, так они уложили несколько сотен противников и отогнали туман, но Магнолия... Было тяжело видеть некогда счастливый и процветающий город пылающим в огне войны.